но трудно было сказать наверняка. Фигуру скрывали деревья. Лодка поплыла ближе к берегу, и показались силуэты стоявших людей. «Господи! Боже мой!» — проговорила одна из женщин. «Да она ведь жива!» И в голосе не было ничего похожего на облегчение. Кто-то, стоявший рядом с фонарем, отошел в сторону, когда лодка уперлась в берег. Эмилина вылезла первой. Перешагнув через борт, она ступила в воду, не дожидаясь, пока люк подтянет лодку, и, пройдя мимо столпившихся, направилась прямо к своему дому, не разглядев толком, кто ждал возвращения лодки. Любопытствуя поскорее узнать, смогли ли мужчины из семьи Мошер найти ее тело. Лежать на кровати, где прежде они спали с Мэтью, было немыслимо. Она легла на пол, и сон, если пришедшее забытье можно было назвать этим словом, стал как бы продолжением воспоминаний, обступивших ее, когда она очнулась на берегу. Жизнь снова и снова проходила перед глазами, как если бы она снова и снова тонула. Платье долго не высыхало. К середине следующего дня, когда Эндрю зашел посмотреть, как она, оно чуть подсохло и прилипло к мокрившейся ране, болевшей не менее сильно, чем в первые после ожога дни. При виде Эндрю она невольно подумала, почему же не пришел Льюк, ведь прежде, в давние времена, Льюк был ей ближе всех. «У тебя все в порядке?» Он не назвал ее по имени и не посмотрел в глаза, но он, конечно, видел, как ей плохо. Обрывки мыслей замелькали у нее в голове. Какие-то из них годились бы и для ответа, но мозг по-прежнему не способен был управлять языком. Придя во второй раз, наверное, день спустя, Эндрю спросил, ела ли она что-нибудь, хотя и так было понятно, что нет. Тогда он разыскал в шкафу кусок хлеба, сходил к роднику и вернулся с ведром свежей воды. Увидев, что она даже не притронулась к хлебу, он велел ей поесть. Она с трудом отломила кусочек, пожевала и, запив глотком воды, с усилием проглотила. Разглядев свежую кровь и гной там, где к ноге прикоснулось измазанное в грязи платье, он сказал, что нужно вымыть ногу, переодеться и почиститься. Дав эти инструкции, он снова ушел. А она добрела до пруда, вошла в воду и постояла там, пока не почувствовала, что юбка отлипла от раны. Тогда она сняла платье и, вывернув его наизнанку, обтерла чистой стороной гноящуюся ногу. Дотронувшись до волос, она поняла, что и они пропитались грязью, когда она лежала головой на земле. Войдя поглубже, она, насколько могла, промыла волосы, а потом вышла на берег, дрожа от холода. Вернувшись домой, вытерлась, надела другое платье и аккуратно вывесила запачканное на улице, отметив при этом, что небо выглядит так, словно дождя не будет еще много месяцев. Ночью Эндрю принес ей миску тушеного мяса. «Ты все понимаешь?» — спросил он ее. Она кивнула. «Зажечь тебе лампу?» Она пожала плечами и на секунду смутилась. Жест был не ее, а Мэтью. Эндрю поставил лампу на пол. Здесь она и спала, и ела. Подол был приподнят, чтобы не задевать гноящиеся раны. «Тебе надо как-то помочь с ногой?» Она отрицательно качнула головой. Эндрю помолчал. Ему явно нужно было спросить и еще кое-что, но трудно было решиться, еще труднее, чем просто прийти и говорить с ней, хотя это было труднейшим, что ему приходилось делать в жизни.